В начале октября 2004 года Ларри и Сергей посетили франкфуртскую книжную ярмарку, крупнейший форум представителей книгоиздательской индустрии, на котором объявили о запуске нового поискового инструмента Google Print, позднее переименованный в поиск книг. С типично гугловским энтузиазмом, светящимися значками и футболками с логотипом компании, предназначенными для посетителей, Брин и Пейдж, облаченные в костюмы и галстуки, провели 40-минутную пресс-конференцию. Они поведали собравшимся о том, как именно они сделают защищенные авторским правом книги доступными для поиска в интернете и постараются при этом избежать судебных исков и недовольства книгоиздателей. Книгоиздатели даже не знали, как им относиться к этой затее. С одной стороны, они разделяли интерес Google к распространению информации и могли получать дополнительную прибыль благодаря наличию своих продуктов в сети. С другой, Google стремилась распространить контент максимально широко и предоставлять его бесплатно, одновременно зарабатывая деньги на размещение рекламы, тогда как издателям нужно было свои книги продавать. Только в США каждую неделю издавалось более 1000 книг. Объем контента впечатлял. А потому, оценив свой потенциал, Google предложила книгоиздателям что-то вроде сделки. Компания берет на себя все затраты, связанные со сканированием и индексированием книг, в обмен на право показывать их в результатах поиска. Демонстрироваться будут лишь несколько страниц или фрагментов текста, содержащих слова из запроса пользователя, в формате, исключающем возможность копирования или распечатывания. Google будет предоставлять библиографическую информацию и ссылки на сайты издательств, а также отчислять издателям часть дохода от размещения рекламных объявлений на страницах с результатами. Замысел Google был прост. Предоставить читателю отрывок, который побудит его впоследствии приобрести книгу. К моменту открытия франкфуртской книжной ярмарки большинство крупных книгоиздателей заключили соглашение о сотрудничестве с Google. Немаловажным моментом было и то, что сервис Google Print заручился поддержкой издателей еще до того, как было объявлено о запуске суперсекретного проекта по оцифровыванию библиотечных книг. 14 декабря 2004 года Google, наконец, объявила о своем намерении произвести оцифровку 15 миллионов библиотечных книг. «Нью-Йорк Таймс», «Седая леди печати», статью об этом поместила на первой полосе. «Это огромный шаг вперед», — отметил Майкл Келлер. «Проект придаст оцифровке книг Стэнфорда промышленные масштабы. Некоторые даже сравнили его по значимости с изобретением печатной машины». Действительно, даже на начальном этапе реализации проекты масштаба были впечатляющими. Соглашения, заключенные Google, предусматривали оцифровывание всех 7 миллионов книг библиотеки Мичиганского университета, более миллиона изданий XIX века Бодлианской библиотеки, 40 тысяч библиотеки Гарварда, 12 тысяч Нью-Йоркской публичной библиотеки и неуточненного числа книг библиотеки Стэнфордского университета. Если библиотеки, согласившиеся лишь на пилотную программу, изъявят желание оцифровать все свое собрание, то в базе данных Google по завершении процесса сканирования, примерно лет через 10, будет свыше 50 миллионов полных текстов книг. Для сравнения, индекс Google в 1998 году, когда Брин и Пейдж запустили свой поисковый сервер, включал 25 миллионов веб-страниц. Однако не все считали проект по оцифровке книг хорошим начинанием. После объявления о его запуске ряд издателей, писателей и сотрудников библиотек, видевших в намерениях Google серьезную угрозу, предприняли попытку очернить его. Во Франции новый проект Google расценили как «поигрывание Америки культурными мускулами». Так Жан-Ноэль Жанени, директор Национальной библиотеки Франции, писал в газете «Le Monde», что он таит угрозу тотального доминирования Америки в области формирования представления о мире у будущих поколений. Я не хотел бы, чтобы о французской революции могли рассказать только отобранные Соединенными Штатами книги, заметил он.